الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши занятия, наш урок, и очень хорошо, что с каждым днем, можно сказать, каждый урок все больше и больше молодых людей приходит к нам на лекцию. Но, конечно, плохо то, что они начинают впервые слышать и познавать эти науки, но все равно я каждый урок по-своему хочу сделать интересным, и для тех, кто даже начинающим, кто впервые к нам присоединился, и чтобы для них было интересно. Сегодня, конечно, основная тема у нас, мы переходим к новому джузу в Коране, это 30-й джуз, это сура Неба. Но прежде чем перейти к этой суре, все на прошлом занятии, то есть позапрошлой неделе, мы говорили, если вы помните, если вы присутствовали на этом уроке, мы говорили о чистоте, о духовности, которая, к сожалению, мы многие верующие мусульмане теряем, и им я говорил о том, что есть так называемая духовность, духовная чистота, чистота помыслов, и мы говорили о том, что человек должен, то есть мусульманин должен дойти до уровня чистоты мыслей, разместив так называемые таможенники, которые бы контролировали потоки мыслей, чтобы человек различал, нужны эти чувства, мысли тебе, или они не нужны, или они греховные. И мы говорили, что сначала появляются у человека помыслы, чувства, эмоции, потом появляется цель. После этих целей появляется деяние, это может быть словесное деяние, это может быть телесное деяние. Поэтому мы говорили о духовной чистоте, которая является основой религиозной и духовной жизни человека. Поэтому мы сегодня, я, переходя из духовной чистоты, хочу кое-что вначале говорить о чистоте взаимоотношений. Понимаете, вот почему у меня такая мысль появилась. Нельзя говорить, что каждый день, но несколько раз в неделю у нас все-таки появляется, не только в нашей мечети, наверное, и во многих мечетях, молодые люди, молодые семейные пары, которые не находит в семье гармонии и счастья. Все больше и больше. Я уж эти вопросы много раз поднимал на своих лекциях, говорил об этом, но сегодня я хочу к этим вопросам подойти с другой стороны, с другой точки зрения. Конечно, вы взаимоотношения между мужем и женой, а также и взаимоотношения между мужчиной и женщиной, вы много, возможно, читали в книгах. У нас сейчас много продает «Счастливая жена», «Счастливая семья», много таких книг. Это очень хорошо, это прекрасно. Многие из вас, конечно, не читают бумажные книги, многие читают сейчас в интернете. Это тоже своего рода хорошо. Но мало ощущается это на практике. Я на прошлом уроке говорил, что мы много знаем, но мало действуем. Почему? Потому что между знанием и действием есть так называемая стена воли человека. Преодолеть надо свою волю, преодолеть надо свои мировоззрения, преодолеть надо многие свои возможности, стереотипы, чтобы ваши знания были осуществлены в действиях. Многие люди осознают, мы мусульмане, читаем очень много книг, мы, возможно, ежедневно читаем и Коран, и хадисы, ознакомливаемся, но перейти к действиям получается очень сложно. Это понятно. Поэтому мы должны какой-то рывок внутри себя сделать. Внутри себя. Найти какой-то стимул, найти силу, энергию, чтобы выйти из скорлупы привычек, скорлупы стереотипов, мировоззрения. Надо выйти, надо приложить усилия, иначе мы остаемся так в скорлупе, тук-тук-тук снаружи мы слышим, что все хорошо, слышно, понимаем, но мы в скорлупе. Мы не можем выйти или не хотим. Мы порой бываем до такой степени ленивы, что не хотим что-то менять. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит, что ничего вокруг вас не изменится, если вы не будете стараться менять что-то в себе. Вот главное. Даже больному Аюбу алейхиссалям, который 18 лет болел, жена ухаживала за ним, в один прекрасный день, когда Аллах Субхана ва Тааля научил Аюба алейхиссалям молитве, когда он прочитал молитву, то что произошло? Ведь здоровье пришло не сразу после молитвы. Понимаете? Мы молимся, мы просим Аллаха Субхана ва Тааля и ждем. Ждем, что произойдет что-то, нечто, которое изменит наш мир. Или наше окружение, или то, в чем мы живем. Но что произошло? Появился перед ним Джибраиль, алейхиссалям. Что сказал? Встань. Больному Аюбу сказал: встань. Он сопротивлялся. Не было силы и возможности, но он заставил Аюба, алейхиссалям, встать. Найти силу внутри. Оказывается, есть внутри у нас энергия. Это от Аллаха, которую мы скрываем, к которому мы не прибегаем. Иногда, если в критических ситуациях, человек иногда прибегает вот к этой энергии внутри. Может совершить большие дела, которые он потом будет осознавать и думать, как это все получилось. Есть та энергия, мы просто ленимся. Нашел эту энергию, встал, подошел и сказал: надо поднять ноги и вот здесь вот ударить ногой о землю. Это что говорит? О чем? О том, что человек должен в первую очередь найти в себе ту силу, ту энергию, то стремление. После молитвы, после мольбы, которая приведет его к результату. Вот этого результата порой мы добиться не хотим. Даже если хотим, то есть так называемая лень, скорлупа. Вот в скорлупе мы иногда молимся, а в действии оказываемся очень ленивыми. Вот поэтому я говорил об этом, что мы много читаем и об взаимоотношениях в семье между мужем и женой. И здесь вот я долго не хочу говорить, но кое-что об этом я хочу сказать. Вот когда я смотрю на окружающий нас сегодня цивилизованный мир, цивилизованный, так называемый, в кавычках, мир, что сегодня проповедует. Забегая вперед, я хочу сказать, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной строятся на четырех уровнях. На четырех уровнях. Четыре уровня. Возможно, вы, может быть, есть среди вас психологи, люди, которые профессионально над этим занимаются. Конечно, они могут найти много ступеней или степеней взаимоотношений. Но мы, как религиозные деятели, как духовные люди, здесь вот определяем четыре степени взаимоотношений. Первый уровень взаимоотношений – это физическое влечение. Вы все прекрасно это знаете. Физическое влечение. Это инстинктивное, можно сказать, животное, низменное влечение. Это заложено от Всевышнего Аллаха в человеке. Это есть. От этого никуда не денемся. У каждого человека это заложено глубоко внутри. Это инстинктивное влечение, это первый уровень. Второе, более, значит, возвышенная, можно сказать, степень, это эмоционально-чувственные отношения. Эмоционально-чувственные. Это можно сказать, что человек чувствует по отношению к кому-то не то, что уж физическое влечение, а что-то более возвышенное. Можно сказать, что человек, можно сказать, любит или чувство, или какое, что-то к этому человеку, по отношению к этому человеку у него есть. Это эмоционально-чувственное отношение. Выше есть третья ступень. Это интеллектуальные отношения. Интеллектуальные отношения. И четвертое – это духовные отношения. Это духовные взаимоотношения. Интеллектуальные взаимоотношения, выше – духовные взаимоотношения. И вот наш цивилизованный сегодня мир, в кавычках, проповедует в основном первое и чуть меньше вторую степень взаимоотношений. И все. И все. Понимаете? Это конкурс красоты. Какая красота? Там нет ни духовной, ни интеллектуальной красоты. Это фильмы. Это наши песни. Нескончаемое чувство любви. Это что за постоянное? Тот, кто поет эти песни, и тот, кто сочиняет, если посмотрите в статистику, то у всех у них несчастная жизнь. Но поют красиво. Сочиняют красиво. И вот проповедует первую и вторую ступень всего лишь. И вот это вот влияние цивилизованного мира через средства массовой информации, через книги, через фильмы, через песни, стихи и произведения, это интернет и все, влияет даже и на мусульман. И вот когда молодые люди знакомятся друг с другом, хотя и считают себя религиозными мусульманками, мусульманами, порой не могут превзойти эти первые два ступени взаимоотношений. Понимаете? Не могут. Почему так? Потому что сильное влияние. Влияние очень сильное. Это они везде видят, слышат. В школе, в классе, в подъезде, в детском саду. Друзья, одноклассники, однокурсники. Обо всем об этом только первый и второй. Есть чуть-чуть интеллектуальные, возможно, где-то. Ну, о духовных взаимоотношениях между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, к сожалению, наш цивилизованный мир не способен, наверное, преподнести, преподавать или проповедовать людям. И вот что происходит. Люди знакомятся благодаря вот только этим двум ступеням взаимоотношений. Первая ступень быстро проходит, насыщаясь. Я вам сегодня говорю, мы все взрослые люди, хотя дети сидят, может, не понимают. Я вам откровенно сегодня об этом говорю. Насыщаясь, через пару месяцев, через год, может быть, полтора, проходит, и люди превращаются во врагов. Ненавидят. Почему? Потому что 90% взаимоотношений было построено именно на этом фундаменте. Все, прошло. Дальше что? А дальше ничего. Дальше, может быть, 10% держит взаимоотношения чувства. Чувства тоже могут пройти, потому что они как энергии переходят от одного вида в другой, они тоже могут, должны перейти в другое, нечто более возвышенное. Это любовь к детям, это любовь к построению интеллектуально-духовной жизни и дальше, но это не переходит. Поэтому люди теряют интерес друг к другу. Все. Жизнь остановилась. Не видит никакой перспективы. Все. Нету интереса. Понимаете? Нету. И вот во время пророка и в те еще века, даже я могу сказать, что дореволюционное время, даже в России, даже у татар, не было такого понятия, что вот они встречаются 5 лет. Сейчас говорят, вот они 5 лет уже встречаются. Не было такого понятия. Все, они все, все познали уже. Все, друг другом никаких уже секретов нет. Все познали, все знают. Все, вот теперь уже можно и кысырға барға. Бешелдан сынха кысырға барабыз. Такой кысырға барға айнанда. Хатын сырға барға керек. Понимаете? И вот раньше просто женили или выдавали замуж. Хотя в революционное время, после революционного времени появились спектакли, что отец хочет выдать дочь замуж, но вот она любит другого. Но это просто было как бы насмешка над религией. Нельзя это буквально принимать и понимать. И вот понимаете, психологи сегодня, я вам говорю, сегодняшние современные психологи говорят, что в те годы, они же такие же были, как мы. Я вам говорю, что даже 3-4 тысячи, 5 лет, 3 тысячи, 5 тысяч лет тому назад чувства людские были такие же. И вы не думаете, что люди хоть 500 тысяч лет тому назад были какие-то отсталые? Нет, в чувствах такие же. Мы внутренне такие же. Хоть в фараонское время, хоть в пророческое время нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И сейчас мы одинаковы. Но когда их женили, выдавали замуж, сегодняшние психологи, социологи говорят, что жизнь у них была прекраснее, счастливее. Почему? Мы не встречались 5 лет. Даже говорят, что бабушка еще говорила мне, что они после никаха только увидели друг друга. И прожили больше 50 лет. 7 детей. Откуда? А потому, что когда выдают замуж или женят в те годы, человек, мужчина, женщина, сразу же начал или начали познавать третий и четвертый уровни. До второго и первого уровня они доходили постепенно. Понимаете? Начинали сначала познавать человека, кто это человек, интеллектуальный, кто он, духовный, кто он. Потом появлялся к этому человеку чувство, потом уже первое. Понимаете? Вот в чем был секрет. А сегодня первое, второе, все закончено. Да интеллектуально неохота. Лень. Зачем? А духовности уже и подавно. Вот и все. Вот, дорогие мои братья и сестры, это размышления. Я вот, почему это не мои мнения, я изучал вот в течение много времени, потому что многие к нам приходят, и я искал искал ответ на эти вопросы. Вы сегодня понимаете, в чем вопрос, о чем я хочу сказать. И вот, когда мы молодые люди, к сожалению, не способны различать людей интеллектуально и духовно. Ну, невозможно. Они молодые люди, поэтому есть так называемая молодость. И вот поэтому и разводы, поэтому и расставание, поэтому и разрушается наше общество. Это, можно сказать, даже целенаправленное уничтожение основ человеческой жизни. Понимаете? И вот, конечно, здесь остается очень много вопросов и у вас, а как быть? Я объясняю теоретически, а как же быть? Как быть? Раньше, я же говорю, женили, выдавали замуж. Этим вопросом занимались родители, советуя детям. Сегодня детей родители абсолютно дали свободу выбора. Хотя у родителей по отношению к детям есть три обязанности. Первое – это дать им наречение хорошее, воспитание духовное, и третье – выдать замуж или способствовать женить сына. Вот родители не чувствуют за собой вот эту ответственность. Ну, устинды, а жришунда, табрали. Куэда жринды, кэмблендер. По смс-кам знаем, что там кто-то есть. Но кто это за ширмой? Потом появится косрара кельгачинда. Понимаете? Это вот влияние вот этого, конечно, очень влияет на жизнь, на семью и мусульман. Когда помогают найти или люди интеллектуально и духовно подходят друг к другу, вот такая семья бывает счастливой. А иногда происходит так, что вот эти четыре уровня, девушка ищет парня с четвертого уровня, а парню интересны девушки со второго уровня. Кто что ищет, понимаете? И не подходит. Буре, блин, кугарченков, я еще раз. Буре, брысик, кугарчен. Понимаете, как они могут вместе жить? Это психологи так все говорят. И я здесь долго уж не стал об этом говорить, хотя это очень интересная тема. Вот все замолчали. Можно обо всем говорить, но это касается всех. Можно о математике говорить, о физике, о Солнце, о Луне. Но вот эта тема для всех касается, всем касается, всех касается. И вот только что меня спросили, можно ли мусульманам заниматься йогой. Я ответил, что йога имеет разные направления. Надо смотреть, чтобы не было противоречий с канонами ислама. Вот я хочу сказать, что вот у йогов есть такие упражнения дыхательные. Учить, как правильно дышать. Вот мы все дышим, мало кто из нас правильно дышит. Мало кто из нас правильно работает. Я не знал, что он психолог. Я ему пожаловался, что я не нахожу радости от своей работы. И вот он у меня спрашивает, а что? Вот меня раздражает, что вот надоело там, я вот могу быть грубым у себя на работе. И вот он мне предложил один метод такой. Вот бери два стакана, и в одну из них налей воды, и вот из одной стакана другой переливай до тех пор, пока тебе эта работа, вот эту переливать, не понравится и не полюбишь. То есть успокаиваешься. Начинают течь другие потоки энергии. Полюбить тех, кто к тебе пришел на прием. Полюбить то, что ты спокойно работаешь и любишь свою работу. Вот изменить внутри себе вот потоки тех чувств положительных, которые бы способствовали тому, чтобы ты работу полюбил. Я к чему это говорю? Многие из нас не умеют любить. К сожалению, очень мало литературы у нас, как человек должен любить и как достичь до интеллектуальных и духовных взаимоотношений. Вот здесь я хочу вот что вам сказать. Как ты относишься к человеку, которого ты любишь? Это, конечно, свое начало берет от той среды, где человек воспитывался, рос. Это имеет огромное значение, влияет семья, отец, мать. Это этнокультура окружения. И вот, к сожалению, у нас очень мало опыта, и у нас в наших религиозных учебных заведениях, школах, в детских садах нигде не обучают, к сожалению, как любить и как относиться к мужу, к жене. Духовно, интеллектуально. И правильно еще эмоционально, чувственно взаимоотношения тоже находятся в таком состоянии, что нельзя сказать, что это чистое чувство. Обучить нас, мужчин, взаимоотношениям к женщинам и женщин к мужу – это очень большая работа, и это большой институт. Это надо приучать уже вот сейчас детей. Это вот детей надо приучать. И если люди нашли друг у друга интеллектуальное влечение, они занимаются одним делом, у них одни интересы. Они духовно вместе одинаково мыслят, у них одинаковая цель, одинаковое влечение, увлечение, они друг с другом вот в этих взаимоотношениях едины. Понимаете? У человека будет долгая и счастливая, иншалла, жизнь. А второе и первое, это само по себе будет уже строиться, потому что эти первые и второе, это не основные. Сегодня нам говорят, что это основное, но это второстепенные. Это второстепенные. Когда мы вот, мировоззрение к взаимоотношениям между мужчиной и женщиной поменяем в духовном плане, вот тогда произойдет нечто такое, что человек поймет, с кем живет и кто ему нужен, кто ему нужна и как относиться. Вот это, конечно, очень играет большую роль. Вот о чем я хотел сегодня вам сказать. Конечно, это большая тема. Я так решил, что позапрошлой неделе, когда я о чистоте души говорил, многим понравилось вот такое вот вступление. И я решил, что каждую неделю, иншаллах, я вот некоторые такие вопросы, касающиеся вот таких важных, я буду всегда вам говорить и по мере своих знаний вам разъяснять.